Понимаешь, Гриша, этот город нас как-то неласково встретил, и я решил, что будет неплохо поменять мнение жителей о нас. А что может помочь лучше, чем истребление преступности? Правильно, истребление преступности в большом количестве. Да и в конце концов ты можешь и не убивать их, если не окажут сопротивления, соберешь компанию и можешь передать их в руки полицейским. Может, тогда Мышкин немного успокоится. При упоминании князя Мышкина Гриша поморщился. Он прекрасно знал, что его отец был убит мною из-за связи с князем. Точнее, из-за того, что князь решил использовать в своих целях доверчивого графа. Будет сделано. Вариант с полицией мне нравится даже больше. Я хлопнул парня по плечу и направился к выходу с полигона. Предупрежу гвардейцев, пусть готовится. Их ждет довольно веселая ночка. По территории форта шел самый обычный солдат. Он направлялся в сторону казарм, и только очень наблюдательный человек мог заметить, что шел он не совсем туда, а все сильнее смещался в сторону дома командующего. Да и солдат был не таким уж типичным. Взгляд опытного бойца никак не вязался с довольно молодым лицом и немного расхлябанной походкой. На самом деле это был не солдат, а один из элитных бойцов одного из хозяев города, и под обычной солдатской формой у него находился клинок, обработанный черным принцем. Клинок предназначался для молодого князя, что встал на пути у хозяев. Боец даже отчасти жалел этого молодого князя, ведь парень наверняка даже не знает, с кем связался. В какой-то момент недалеко от него прошла компания из 5 гвардейцев и одного мага. Боец обладал небольшими силами и почувствовал силу своего собрата по профессии. Он отошел немного в сторону, чтобы не попасться на глаза им. До дома цели осталось не так много, нужно сделать все правильно, и тогда хозяин обязательно наградит его. После того, как я отправил Гришу с гвардейцами на дело, я решил для начала поужинать, и лишь потом заняться допросом офицеров. Конечно, я бы мог сделать это намного раньше, но по сути, кроме своих догадок, у меня не было ничего на того же Угрева. А ведь он, падла, обязательно пожалуется начальству, к гадалке не ходи. Вика сообразила хороший ужин, и мы с девушкой сели за стол вдвоем. Инга пошла гулять по форту, видимо, чтобы нагулять аппетит. «Ты все-таки решил устроить дебош в городе?» — улыбнувшись, спросила она. «Ну так, немного. Пусть я не могу добраться пока до этих хозяев, однако до их помощников я могу добраться легко. У любого криминального авторитета есть проблема – это соратники. Если они начнут погибать, рано или поздно авторитет потеряет свой статус». Девушка задумчиво покрутила в руках вилку. «А ты уверен, что эти хозяева не доберутся до нас раньше?» «Не переживай, не доберутся. Кажется мне, что эти так называемые хозяева всего лишь дутые фигуры». На этом наш разговор с Викой закончился, и я решил первым делом заняться полковником. Выйдя из дома, я подошел к его дому и уже собрался постучать, когда почувствовал резкую боль в области шеи и потерял сознание. Фальшивый солдат при помощи свитка телепорта покинул форт, однако ушел он не один, а прихватил с собой князя, который потерял сознание. Хозяин сказал не убивать, а лишь немного ранить его, дальше все сделает яд. Ну, на то он и хозяин, чтобы решать. Выбравшись за пределы форта, боец оказался в небольшой долине, где не было ничего, кроме камня. Оставив тело князя прямо на камнях, он развернулся и направился в сторону только ему известной точки телепорта. Когда он отошел на хорошее расстояние, чуткий слух бойца уловил звук, похожий на громкий рев хищного зверя. Но решив, что ему это почудилось, он достал свиток и спокойно вернулся обратно в Варшаву. А ведь останься он на несколько секунд, смог бы увидеть, как в его сторону неслась огромная туша снежного барса. Я пришел в себя от того, что источник внутри буквально разрывался. Попытавшись хоть как-то стравить лишнюю энергию, я понял, что у меня ничего не получается. Магия как будто не хотела покидать источник. Твою ж налево, вернусь в этот форт, вздерну нахрен всех. Не военный объект, а проходной двор. Я лихорадочно пытался придумать, как решить проблему, когда услышал в голове слабый шепот барса. Прими другой облик, это поможет. Что ж, попробуем. Через секунду я уже был в образе барса, и правда почувствовал себя немного лучше. Зрение зверя позволило мне заметить того, благодаря кому я тут оказался, и я не смог сдержать яростный рев. Догнать урода. Огромными прыжками я несся в сторону ублюдка, но не успел буквально на несколько секунд. Он исчез в вспышке портала, а я от злости со всей дури ударил лапой по земле, оставив глубокую борозду. Пыль, поднятая от моего удара, вдруг засветилась, и приглядевшись, я понял, что магический след от портала не исчез полностью. А значит, у меня есть шанс добраться до того, кто все это устроил. Напитывая силой остатки рун, я молился лишь об одном, чтобы все получилось. И кажется, Барс все-таки услышал мои молитвы. Портал передо мной открылся, и я оказался на заднем дворе огромного особняка. Передо мной на траве сидела маленькая девочка, которая играла, и увидев меня, тут же потянула ко мне свои ручки. «Папа!» — крикнула она, «я нашла большого котика». Глава 5. После крика малышки на поляне сразу же появились люди. Среди них отличался высокий широкоплечий мужчина с серыми глазами. Он явно был магом, причем довольно сильным. Увидев меня, он тут же потянулся к своему источнику, предварительно закрыв собой, по-видимому, дочь. Конфликтовать я не хотел, поэтому решил вернуть человеческий облик. Тем более, что каким-то чудом я больше не чувствовал ту страшную боль. Секунда, и я стою голый перед толпой вооруженных мужчин, которые сверлят меня злобными взглядами. «Представьтесь, молодой человек», — заговорил мужчина, — «и объясните, что вы делаете во дворе моего особняка». «Герман Барсов, глава княжеского рода Барсовых, с кем имею честь?» Я постарался говорить как можно более официальным тоном, хоть со стороны эта ситуация смотрелась очень комично. Стою я весь такой голый и перечисляю свои титулы. «Мда, Болеслав Левандовский, граф», — представился мужчина. После того, как я представился, он, видимо, успокоился. «Сейчас же прикажу, чтобы вам принесли одежду, негоже, чтобы князь ходил в таком виде». Он кивнул, и один из мужчин кинулся в дом. Через пару минут мне принесли довольно приличный костюм, рубашку, носки и туфли. «Благодарю, граф. Если позволите, хочу задать один вопрос. На вашей территории нет человека, который выглядел бы так». Я постарался описать как можно подробнее того урода, что отравил меня, и чем больше я говорил, тем сильнее хмурился граф. «Князь, а зачем вам нужен этот человек?» — наконец спросил он после недолгого молчания. «Хочу убить его», — честно ответил я, — «но для начала хорошенько допросить и узнать, на кого он работает. Я и сам могу ответить вам на этот вопрос. Пройдемте в дом, там за бокалом хорошего вина мы сможем спокойно поговорить». Дом графа был небольшим, но очень уютным. Двухэтажный особняк площадью не более 200 квадратных метров был окружен высокими елями. От дома к воротам вела мощеная дорожка, сам же дом был сложен из красного кирпича. Судя по всему, дом довольно старый, лет 200, не меньше. Внутри дом был обставлен со вкусом, дорогая мебель, ковры, старинные картины. В общем, было видно, что тот, кто здесь живет, занимается своим жилищем. В небольшой гостиной граф остановился и подозвал к себе молоденькую служанку. «Принеси нам вина и закуски, и предупреди, чтобы в ближайший час не беспокоили». Через 5 минут перед нами был столик, заставленный вином и закусками, а служанка закрыла дверь с другой стороны. «Князь, что вы знаете о хозяевах города?» Граф сделал большой глоток вина и тут же закусил ломтиком твердого сыра. «Немного. Однако эти так называемые хозяева очень сильно хотят убить меня, поэтому я и искал того человека. Его прислали по мою душу, и будь я слабее, то сейчас был бы трупом. Да, теперь я уверен, что мне с вами по пути. И если вы не против, я расскажу вам свою историю». Граф немного помолчал, а потом продолжил. «Лет 5 назад я был одним из самых богатых людей Варшавы. 10 заводов в пригороде, несколько деревообрабатывающих предприятий и личная шахта на первом уровне. В общем, моя жизнь казалась настоящей сказкой. Я женился на любимой девушке, и она подарила мне дочь через год. Казалось бы, живи в свое удовольствие, но нет. Я решил расширить свою империю, и тогда впервые столкнулся с хозяевами. Мне направили небольшое письмо, где прямым текстом говорили, что было бы неплохо, если бы я поделился своими доходами. Я не обратил внимания на это и забыл. Но через месяц 10 моих людей пропали, а мне пришло второе письмо. В этот раз они уже не просили, а требовали плату. Я же прекрасно понимал, что стоит мне заплатить, раз как придется платить все время. Поэтому я пошел в полицию». Граф горько улыбнулся и, сделав еще глоток вина, продолжил. «В полиции мне обещали, что все решат, но, как вы понимаете, ничего они не решили. Вместо этого же на автомобиль моей жены совершили нападение. Телохранители справились, но вся эта ситуация начала меня очень сильно напрягать. Я решил напрямую обратиться к императору, написал прошение и стал ждать ответа. Если бы я знал тогда, как сильно ошибся, то никогда бы не делал этого. После моего прошения в город приехали жандармы и принялись расследовать мое дело. Ничего не нашли, что неудивительно, но взбаламутили город знатно. Видимо, это не понравилось хозяевам, и сразу же после того, как жандармы уехали, они наняли змея. Голос графа начал дрожать, было видно, что ему сложно вспоминать это. «Этот ублюдок убил мою жену и вырезал на двери дочери надпись «Последнее предупреждение». После этого я решил больше не рисковать, продал почти все, что у меня было, и переехал в этот особняк. Я окружил себя небольшой армией, но после того, как я продал свои активы, видимо, перестал быть интересен хозяевам. С тех пор я живу тут, и единственное, на что я трачу деньги, это на расследование. Я смог узнать имена двух из трех хозяев и добраться до многих подробностей. И только тогда я понял, что мне очень сильно повезло. И кто же эти хозяева? Перебил я графа, надеясь получить ответ как можно быстрее. Его история меня сильно напрягла, и я сразу же вспомнил Вику, что сейчас была в форте. Нет, я не дам этим ублюдкам тронуть ее. Два барона, Грабовские и Врана, не самые сильные аристократы, но это только на первый взгляд. На самом же деле в их руках сосредоточена огромная власть. Весь город по сути играет под их дудку. Но раз вы узнали их имена, почему они до сих пор живы? Граф посмотрел на меня как на идиота. «Из-за дочери, конечно», — ответил он. «Она единственная, что осталось у меня после смерти жены, и я не хочу ее потерять». Я смотрел на графа и видел перед собой сломленного человека. Он больше не готов бороться, и, судя по всему, мечтает лишь о том, чтобы его дочь жила нормальной жизнью. Вот только в отличие от него я не собирался ждать, когда придут за Викой или же за моей сестрой. Нет, я сам приду к этим хозяевам. А кто же третий? Имена двух вы узнали? Я не знаю. Я только знаю, что именно он главный в этой троице, но узнать, кто он, я так и не смог. Ну, вы и так неплохо справились. Вы позволите воспользоваться вашей информацией? Я даю слово, что никто не узнает, откуда я получил данные. Граф задумался, а потом неуверенно кивнул и направился к небольшому книжному шкафу. Достал кожаный блокнот и протянул его мне. Вот, тут все, что я смог собрать за это время. Будьте аккуратны, князь, если не справитесь, хозяева вас уничтожат. Ну это мы еще посмотрим, хмыкнул я. Позвольте воспользоваться вашим мобилетом, мне надо вызвать автомобиль. Через несколько минут я пообщался с Трофимом и, назвав адрес, стал ждать. Дом графа был в пригороде, и ждать пришлось довольно долго. Только через 2 часа я увидел знакомый черный автомобиль и знакомое лицо за рулем. Попрощавшись с графом, я сел рядом со стариком и улыбнулся. «Ну что, соскучился по мне, старик? Вы взбаламутили весь форт, ваша светлость», — хмыкнул он. «Виктория Львовна пообещала кастрировать полковника, если тот не найдет вас. Хорошо, что вы сами нашлись, иначе бы ему пришлось попрощаться со своими причиндалами. А во, не ожидал такого от Вики. Такое поведение больше похоже на Ингу. Удалось что-либо узнать?» — спросил я у него, и старик понял меня правильно. «Пока вас не было, я немного понаблюдал за полковником. Как только вы исчезли, он сразу же направил в город троицу своих людей. Проследить за ними возможности не было, но согласитесь, выглядит очень подозрительно». Я был полностью согласен со стариком, особенно после того, что я услышал от графа. «Нет, этим вопросом нужно заняться уже сегодня. Но первым делом обратно в форт, я хочу взять полковника за глотку. Он тоже должен ответить за преступление. Дом на окраине Варшавы». На этот раз к парочке ареста присоединился и старик, и выглядел он весьма довольным. «Вот видите, проблема с князем решена. Теперь мы можем дальше продолжать свои дела, не отвлекаясь на мелочи. Сегодня надо направить людей за очередной партией сырья. Надеюсь, вы не забыли?» «Нет», — ответил один из молодых, — «мы все прекрасно помним». Он хотел было еще что-то сказать, когда в дверь постучали, и в проеме показалась голова слуги. «Хозяин, там у ворот гость, он просит вас». «Что делать? Как выглядит этот гость?» — напрягшись, спросил Ариста. «Молод, лет 30, и глаза у него страшные такие, как у убийцы глаза». После этих слов все расслабились и облегченно выдохнули. «Пригласи гостя к нам», — сказал аристократ слуге, — «и пошевелись». Когда через несколько минут в комнату вошел молодой мужчина, вся троица почувствовала себя неуютно. Жесткий, колючий взгляд и надменная ухмылка вызывали неприятие. «Добрый день, господа», — сказал он, улыбаясь еще шире, — «вижу, все на месте. Что ж, у меня для вас своеобразные новости. Мой господин хочет, чтобы вы повысили количество поставляемого товара. Но позвольте», — вмешался старик, — «брать больше сырья — это означает вызвать сильное недовольство Орлова. А граф не тот человек, с которым стоит шутить. Боюсь, это вы не понимаете. Моего господина не беспокоит граф Орлов, его беспокоит малый объем поставок. Поэтому сегодня мы ждем в два раза больше, иначе наш договор придется расторгнуть. Чем это грозит, надеюсь, напоминать не стоит. Нет, тихонько ответил старик, пытаясь сдержать гнев, мы постараемся выполнить просьбу вашего господина. Чудно, улыбнулся мужчина, тогда всего хорошего, жду товар вечером на точке. Доброго вечера, господа, и коротко кивнув, он покинул комнату, оставив троицу в полном смятении. И что нам делать? Спросил один из молодых. Мы ведь не можем взять больше четверти из того, что есть на складе. И даже так Орлов не выдержал и прислал Барсова по нашу душу. А если мы возьмем больше, Орлов не выдержит и пошлет по нашу душу куда более серьезных людей. Нам оно надо, а у нас есть выбор, хмыкнул старик. Сам понимаешь, мы не можем отказать этому. Он всего лишь пес своего хозяина, но даже его достаточно, чтобы справиться с нами. Особенно с теми ресурсами, что есть у него. Сам понимаешь, против черноглазых мы не выдержим и дня, они уничтожат нас очень быстро. Парочка не могла не согласиться со стариком, он был кругом прав. Осталось теперь придумать, как сделать так, чтобы за них не взялись всерьез имперские службы. Когда мы вернулись обратно в форт, нас там явно не ждали. Надо было видеть лицо полковника Угорева, когда он увидел меня целым и невредимым. «Вы живы?» – не удержался и спросил он. Я же заметил, как его рука дернулась в сторону кобуры. Поэтому не стал тянуть и резким ударом в живот сложил полковника пополам. «Ты, кхе-кхе, что творишь, идиот?» — еле выговорил полковник, пытаясь подняться. Но я не дал ему это сделать, добавив ногой по ребрам. «Не дергайся, падла, иначе здесь и сдохнешь. Лучше ответь мне на вопрос, каким образом на территорию форта два раза проникли убийцы? Откуда у них координаты? Отвечай, тварь!» Еще один удар по ребрам простимулировал работу мозга полковника. «Вот только не в ту сторону, что хотел я. Я не знаю», – завопил он, – «я не отвечаю за защиту форта. Тем более, что командующий теперь вы. От такой наглости я малость охренел. То есть меня винят в том, что я пустил в форт убийц, что чуть не убили мою пленницу и меня». Очень оригинальный ход мысли у полковника. «Трофим, бери-ка этого умника и пойдем в дом. Там пообщаемся в более, так сказать, доверительной обстановке». Старик выполнил мой приказ, однако дойти до дома нам не дали. Дорогу нам перегородили с десяток солдат с винтовками. Сзади них маячил один из приближенных офицеров полковника. «Отпустите полковника, капитан!» – взвизгнул он. «И молитесь своему покровителю, чтобы за такое неуважение к старшему по званию вас не отправили на каторгу». Я никак не отреагировал на крики этого идиота и спокойно пошел дальше. Стоило мне вплотную приблизиться к солдатам, как те опустили взгляды и расступились. Что-то такое я и ждал в принципе. Так что ничего удивительного. Офицер попытался вытащить револьвер из кобуры, но стоящий рядом солдат неожиданно резко ударил того прикладом в голову, и визг того наконец-то прекратился. «В карцер его», — приказал я, и всех тех, кто близко общался с полковником Угоревым. После этого объявить боевую тревогу, всех впускать, никого не выпускать. «Приказ ясен, так точно, ваше благородие, сделаем в лучшем виде». Солдаты разбежались, а мы с Трофимом наконец-то дошли до дома. Внутри я нашел Вику с Ингой и троицу унтеров, что передал мне в усиление Орлов. «Где ваши солдаты?» «Дежурят у выхода и на стенах. Пятерку мы отправили к плантации». «Молодцы», — похвалил я их. «Сейчас мы немного пообщаемся с полковником и поедем дальше. Кажется, мне удалось выйти на след так называемых хозяев. Я решил проверить слова графа Левандовского. Не хотелось бы резать невиновных». Мы поднялись на второй этаж и зашли в небольшую кладовку. Места там было немного, но достаточно для того, чтобы мы поместились втроем. Угорева мы привязали к стулу и стали ждать, когда он придет в себя. Все-таки били мы его не очень сильно. Через несколько минут полковник начал подавать признаки жизни, и когда он наконец-то открыл глаза, я улыбнулся как можно дружелюбнее. «Ну что, полковник, сам все расскажешь или все-таки придется спрашивать?» Поначалу он ничего не понял, но потом его глаза расширились от ужаса, а губы затряслись. «Не надо, я сам все скажу, только не надо убивать». Мы с Трофимом недоуменно переглянулись. С чего это полковник решил, что я буду его убивать? С другой стороны, переубеждать его я не собирался, пусть сначала все расскажет. Полковник выливал на нас огромный поток информации, и мне приходилось даже иногда останавливать его, чтобы задавать уточняющие вопросы. Угорев подтвердил слова графа Левандовского, но не более. Он также не знал, кто третий хозяин, ведь общался он только с баронами, и то только по мобилету. В общем, для них полковник был самой обычной шестеркой. После того, как я получил все, что хотел, стал думать, что делать с полковником. И в этот момент позвонил мой мобилет. «Здравствуй, князь», — услышал я голос графа Орлова. «Слышал, ты наконец-то взялся за дело?» «Да, только не надо убивать Угорева. Пусть поживет. Живым он куда полезнее будет. А вот с другими виновниками делай что хочешь. Тут я тебе не советчик». После этого я услышал смешок графа, и на этом наш разговор закончился. Мда, оперативно граф сработал. Наверняка ему кто-то из форта докладывает о моих телодвижениях. В общем, я решил ехать в гости к баронам уже сегодня. В этот самый момент активировался мой одноразовый артефакт, что я оставил в сладе. Первое, что я услышал, это глухой незнакомый мне голос. «Берем ящики как можно быстрее. Сегодня двойная норма, поэтому стоит поторопиться, пока никто сюда не заглянул». После этого я услышал лишь невнятные шорохи и кряхтения, и больше ничего. Сорвавшись, я выбежал из дома и понял, что не успеваю. Поэтому миг я в теле барса. Через 30 секунд я был рядом со стеной, что окружала плантацию. Вот только ворота были закрыты. Времени было мало, и я решил перепрыгнуть стену. Оттолкнувшись лапами от земли, я прыгнул. Солдаты даже не успели заметить ничего, как я был на другой стороне. Пробираясь между растениями, я приближался к складу, и мой острый нюх уловил запахи четверых людей, что находились внутри. Вот только как мне проникнуть в склад? Железную дверь я не смогу пробить, как бы мне ни хотелось. И в этот момент рядом со мной непонятно откуда оказалась гроза. Моя умница встала на задние лапки и пульнула молнией в дверь. Молния оказалась приличная и смогла пробить металл. И удар оказался довольно удачным, пробив замок. Я успел вернуть себе человеческую форму и потянул тяжелую дверь на себя. Внутри я увидел четверых мужчин в незнакомой мне броне. Увидев меня, они замерли, но их главарь быстро пришел в себя и протянул руку в мою сторону. Небольшой лепесток огня вырвался из его руки и понесся в мою сторону. Я успел поставить щит, но пока я это делал, они успели нырнуть в портал. Я хотел было попытаться его реанимировать, но на этот раз у меня ничего не получилось. «Ладно, тогда мы пойдем другим путем. Давай, гроза, мы идем на войну». Глава 6. Первым делом я решил навестить Грабовского. Дом барона был ближе всего к форту, совсем недалеко от центра. С одной стороны хорошо, быстро доберемся, а с другой не очень. Придется аккуратно бить, уничтожать центр города, пока что, не входит в мои планы. Я решил идти в компании Грозы, больше никого брать с собой не буду. Кто знает, что меня ждет в доме барона, лучше не рисковать людьми. Форт лихорадило. Солдаты брали людей Югорева, и то тут, то там я видел компании солдат, вооруженных до зубов. Для начала я решил вооружиться, и, вернувшись в дом, направился на второй этаж. Взяв с собой пятерку различных амулетов, я прихватил автомат и револьвер. Когда я спускался обратно на первый этаж, то столкнулся с недовольной Викой. Девушка стояла возле двери и сверлила меня хмурым взглядом. «И куда это ты собрался? Опять решил геройствовать в одиночку, моя хорошая? Но ты же понимаешь, что так надо. Я не могу рисковать своими людьми, и так уже потерял четверых гвардейцев. Да и не забывай, я все-таки маг 6-го уровня. Улыбнувшись, я обнял девушку, и некоторое время мы стояли вот так, прижавшись друг к другу. «Только пообещай мне, что не будешь сильно рисковать, хорошо?» «Торжественно клянусь», — шутливо прижал я руку к сердцу. «Да, и если что, за мной гроза присмотрит». Вика присела на корточки и погладила выдру по голове. «Если что, тяни его домой». Выдра неожиданно серьезно пискнула и потерлась головой об руку девушки. «Ну ладно, нам пора. Скоро начнет темнеть, а ночью я хочу спать рядом с тобой в теплой кровати, а не воевать». Особняк барона Грабовского. Числав Грабовский был в панике. Буквально 5 минут назад ему позвонил один из его многочисленных агентов. Центральный форт лихорадило. Полковник Угорев в карцере, а все его офицеры разбежались, и всему виной князь Барсов. А ведь старик клялся, что яд гарантированно убьет его, но нет, не получилось. И теперь князь взял за горло полковника, а значит, скоро он будет здесь. «Эй, кто-нибудь там, позовите мне командира гвардии, да побыстрее». Через 5 минут в кабинет вошел широкоплечий седовласый мужчина, лет 50. Он еле заметно кивнул барону и сел в кресло. «Вызывали, господин?» «Вызывал», — скрипнул зубами Числав. «Готовься, возможно, нас скоро посетят гости». «Кто?» — коротко спросил мужчина. «Неважно», — раздраженно ответил Грабовский, Главное, не пускай никого и готовь гвардию. Возможно, будет битва. Чеслав не очень любил командира своей гвардии, который достался ему от умершего отца. Этот здоровяк не любил Чеслава, считая его глупым ребенком. Чеслав же считал, что старик слишком много себе позволяет, не уважая его как хозяина. Мужчина кивнул и вышел из кабинета, а барон кинулся к мобилету и набрал номер по памяти. «Врана, приезжай ко мне как можно быстрее. Барсов выжил, и кажется, скоро будет у меня в гостях». Грабовский бросил трубку и принялся лихорадочно открывать сейф. Там у него были боевые артефакты еще от отца, и теперь пришло время их применить. Вооружившись, он почувствовал уверенность в себе и вышел на улицу. Там уже суетились гвардейцы рода, занимая места для отражения атаки. До особняка барона я решил пройтись пешком. Погода была прекрасной, и мы вдвоем с грозой шли по тротуару не спеша, наслаждаясь прогулкой. Не знаю почему, но я совсем не чувствовал напряжения перед боем. Хотя в той папочке, что я получил от графа, были все данные по баронам, и я точно знал, что у него в особняке всегда дежурит минимум 50 гвардейцев и трое магов, включая барона. Но они все были четвертого ранга, и лишь барон пятого, так что я был уверен, что справлюсь. Тем более, что у меня в руках автомат, чьи пули я в любой момент могу превратить в нужные мне артефакты. Ну и верный меч на боку, который, на минуточку, божественный артефакт. До особняка мы дошли минут за 20, и увидев суету во дворе, я не выдержал и хмыкнул. А ведь барона кто-то предупредил, и двор его особняка был похож на разворошенный муравейник. Меня быстро заметили, и навстречу мне вышел мощный седовласый мужик лет 50, с жестким колючим взглядом. Явно хороший боец, судя по тому, как двигается, да и маг не слабый. «Князь Барсов», — он вопросительно поднял он бровь, при этом положив руку на кобуру с револьвером. «Он самый», — хмыкнул я. «А ты кто будешь?» «Тадеуш Програбовский», — ответил он, — «командир гвардии рода Грабовских». «А где же сам глава рода?» «У меня к нему парочка вопросов, и мне очень хочется получить ответы». «Будь добр, пригласи барона сюда, иначе придется идти самому, а мне страсть как не хочется уничтожать такой красивый особняк». После этих слов он напрягся и почти успел вытащить револьвер, но я оказался быстрее. Моя аура придавила его словно бетонная плита, и он с трудом удержался на ногах. «Я понимаю, что ты дал клятву роду, но я не уйду, и ты умрешь, как и твои бойцы, из-за того, что ваш барон оказался идиотом. Ведь только идиот решится послать убийцу к князю и магу шестого уровня». Он ничего не ответил, но по взгляду я видел, что он согласен с моими словами. Мда, даже как-то не хочется его убивать, если честно. Однако все решил случай. Один из гвардейцев не выдержал и выстрелил. Пуля врезалась в мой щит и упала на землю. В ответ же гроза долбанула огромной молнией, снеся тяжелые металлические ворота. Тому, кто стрелял, не повезло, ведь он был прямо за этими воротами. Кровь брызнула в стороны, и кажется, я даже услышал, как раскололась голова гвардейца. Звук был таким, словно треснул арбуз. Я резко вытащил меч из ножен и коснулся клинком шеи Тадеуша. «Слушайте внимательно, повторять не буду», — заорал я, — «либо вы сложите оружие, либо ваш командир труп. А после того, как я убью его, убью и всех вас. И еще одно, только попробуйте выстрелить в мою выдру». Некоторое время ничего не происходило, а потом вперед вышел один пожилой гвардеец. Он первый кинул мне под ноги винтовку и, хмыкнув, отошел в сторону. За ним последовали остальные. Через несколько минут передо мной образовалась небольшая гора из винтовок и мечей, а также боевых амулетов. «Чудненько», — довольно улыбнулся я и ослабил давление. «А теперь забирайте своего командира и идите с миром. Я же пойду и поговорю с вашим бароном, который до сих пор прячется в доме». Тадеуш ничего не сказал и, сделав два шага в сторону, открыл мне путь в особняк. Лишь когда я проходил мимо, он прошептал так, чтобы его услышал только я: «Убьешь барона, и мы все будем тебе благодарны. Этот ублюдок почти уничтожил собственный род и наше будущее». Я кивнул и, взяв на руки грозу, начал медленно подниматься по каменным ступенькам, пытаясь осознать все, что только что произошло. Я не ожидал, что те, кто должны были защищать барона, так легко отойдут в сторону. Тем не менее, такой результат меня полностью устраивал. Последнее время я чересчур много убивал. Входная дверь открылась бесшумно, и я увидел перед собой короткий коридор, что заканчивался лестницей, ведущей на второй этаж. Подойдя к лестнице, я услышал, как скрипнула дверь на втором этаже, и двумя прыжками преодолел все ступени. Первое, что я увидел, — это направленный в мою сторону золотой револьвер, а потом ухмылку барона. «Получай!» — крикнул он и выстрелил. Пуля врезалась в мой щит, и я неожиданно понял, что она чуть его не пробила. «Мда, кажется, револьвер не простой, а артефактный. Что ж ты, барон, так неласково гостей встречаешь? Я то думал, что ты будешь рад меня видеть». Грабовский ничего не ответил, продолжая стрелять. Вот только я направил в щит дополнительную энергию, и теперь мне его пули что слону дробина. «Заканчивай, Грабовский, видишь, не берет меня твоя пукалка». Я спокойным шагом подходил к барону, который уже не знал, что ему делать. Грабовский полез в карман, видимо, за патронами, но мне надоела эта возня, и я, схватив его за руку, надавил на локтевой сгиб. Барон вскрикнул и упал на колено. Из кармана же торчал кончик золотой цепочки. Подцепив его клинком, я вытащил небольшой медальон, от которого так и несло магией. Боевой артефакт, причем явно старый. Я запихнул его в карман, в хозяйстве все пригодится. «Ну что, барон, очень рад с тобой познакомиться наконец-то. Пойдем, поговорим о том, как ты докатился до такой жизни». Взяв его за шкирку, я пинком открыл дверь в его кабинет и вошел. Закинув барона в кресло, я сел на стул перед ним и положил меч себе на колени. «Ну что, будешь отвечать на вопросы?» Постаравшись улыбнуться как можно ласковее, я погладил меч. Грабовский судорожно закивал, в его глазах плескался страх. «Мда, барон оказался слабым человеком, я думал, что он хоть немного будет сопротивляться для приличия». Через полчаса я получил ответы на все вопросы, и теперь раздумывал, убить барона или оставить в живых. В итоге, решив, что живым он будет куда полезнее, я похлопал Грабовского по плечу и улыбнулся. «Радуйся, барон, сегодня ты не умрешь, ты мне еще нужен». «Для чего?» — не поднимая головы, глухим голосом спросил он. «Даже если ты не убьешь меня, убьет либо Врана, либо старик. Они не простят мне предательство». «Конечно, не простят», — хмыкнул я, — «но если ты поможешь мне попасть в то место, где вы передадите сырье, что сперли из форта, я убью твоих компаньонов. Тебя так и быть, оставлю в живых, но для начала ты напишешь мне чистосердечное признание, с подписью да с печатью. Мы вдвоем отнесем бумагу полиции, а дальше пусть они решат, что с тобой делать. Как тебе мой вариант?» Впервые с тех пор, как мы зашли в кабинет, он поднял голову и посмотрел прямо мне в глаза, и там я увидел проблески надежды. «Правда поможете?» – дрожащим голосом спросил он. «Правда, правда, но не бесплатно, мои условия ты слышал, так что решайся». Ко мне подошла гроза, которая только что проснулась и вопросительно подняла голову, мол, «Хозяин, когда кушать будем?» Выдру не интересовали интриги, у нее свои выдренные интересы. «Я согласен», — наконец ответил он, — «только надо торопиться. Передача сырья состоится сегодня ночью». Я внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, не обманывает ли он меня, но барон был слишком испуган, чтобы лгать. «Ладно, поверим на слово, а если что, просто снесу ему голову». «Что ж, не будем тогда терять время, говори, что надо делать». Первым делом барон попросил меня переодеться в форму гвардейца, объяснив это тем, что имеет право взять на встречу не больше двух охранников. Сама передача состоится за городом, на окраине небольшого поселка. Ехать туда 2,5 часа, поэтому выезжать нужно как можно быстрее. Барон предлагал оставить грозу у него в особняке, но тут я отказался наотрез это делать. Мой фамильяр поедет со мной, я не настолько сильно доверяю Грабовскому, чтобы оставить тут свою выдру. Когда мы выехали на улице, было уже темно, и я решил немного помедитировать. Сидел я сзади, так чтобы контролировать и водителя, и барона, и автомат у меня на коленях в любой момент был готов выплюнуть очередную порцию смертоносного свинца. Через 2 часа я вышел из медитации и увидел, что мы едем по проселочной дороге. Заметив, что я пришел в себя, барон повернулся назад. «Скоро будем на месте, надеюсь, вы готовы, князь». Обращался он ко мне нарочито вежливо, меня это даже забавляло. «Я готов, можешь не переживать. У меня вопрос, вы реально никого не боитесь, устраивая передачу ворованного в таком месте? А если вас кто-то отследит?» Впервые с тех пор, как мы выехали из особняка, он улыбнулся. «Туда едем только мы, покупатель же перемещается при помощи портальных свитков, забирает товар и таким же образом перемещается обратно». «И куда же он перемещается?» «Не знаю», — пожал он плечами, — «да и не очень это меня интересует. Главное, что платит вовремя и щедро, остальное не так важно». «Ну да», — я задумался. «То, что эти таинственные покупатели используют портальные свитки, немного усложняет дело, но не так сильно, как я думал. В конце концов я смог уже один раз открыть портал после того, как был использован свиток, и сейчас в медитации я понял, как это делается. На самом деле мне сильно не хватает знаний в этой области, и придется потом нанимать учителя, чтобы выучить хотя бы азы. В конце концов я архимаг или погулять вышел. Еще какое-то время мы ехали молча, а потом автомобиль остановился, и в свете фар я увидел небольшую поляну. Дальше виднелись силуэты сельских домиков и несколько высоких деревьев. Выйдя из авто, я нацепил на себя простенькую иллюзию, меняя внешность. Учитывая, сколько магии в броне гвардейца, такую простенькую магию найдут только если будут конкретно ее искать. Водитель был заранее проинструктирован и был верен лично барону, так что с этой стороны подвоха я не ждал. Грозу я оставил на заднем сидении, заранее пообещав ей самого большого лосося, что найду на рынке, если она будет вести себя тихо. Такая взятка заинтересовала выдру, и свернувшись в клубочек, она засопела, видимо желая проснуться уже на рынке в рыбном отделе. На поляне помимо нас было еще два автомобиля и один фургон, из которого бойцы в черной форме разгружали уже знакомые мне ящики. Мда, а ведь им лень даже переложить сырье в другую тару, либо же они вообще никого не боятся. Барон подошел к своим товарищам, я же остался стоять возле автомобиля. Слава Барсу, слух у меня острый, и я прекрасно слышал их диалог. Грабовский, ты чего панику устроил? Ухмыляясь, спросил Врана. Видимо, барон таким образом пытался оправдаться, ведь он так и не пришел на помощь позову товарища. Врана, иди к демонам, так и скажи, что испугался, а теперь пытаешься выставить меня трусом. Барона я заранее проинструктировал, как себя вести, и пока что он делал все правильно. Хватит вам, вмешался старик, с князем нужно решать проблему, иначе это будет наша последняя поставка. Я делал вид, что рассматриваю свою обувь, при этом магическим взглядом наблюдая за стариком. Он был магом 6-го уровня, только намного слабее меня. Да, несмотря на то, что в этом мире маги имеют уровни, два мага одного и того же уровня могут отличаться по силе. Но все равно, он был куда сильнее своих товарищей, и теперь я понимал, почему барон так его боялся. Они не успели продолжить диалог, так как прямо в центре поляны открылся портал, и оттуда появилась тройка мужчин. Один из них, довольно молодой, остановился, и оглянув взглядом поляну, довольно улыбнулся. «Я вижу, вы справились с заданием, хозяин будет доволен», — с насмешкой в голосе сказал он. Смотря на говорящего, я невольно потянулся к автомату, понимая, что его нужно валить первого. Все твари изнанки. Передо мной была грибанная семерка. Я засунул руку в карман и, нащупав два патрона, превратил их в сильные артефакты. Теперь их использовать надо в течение минуты, потом они превратятся в пыль. Однако мои манипуляции не остались незамеченными, и семерка повернул голову в мою сторону. «Очень интересно», — хмыкнул он, — «с каких пор у тебя в охране маг 6-го уровня, Грабовский?» Барон растерялся, не зная, что ему делать, зато знал я. Несколькими движениями я запихнул патроны в магазин, передернул затвор и выстрелил. Маг окутался щитом, но мои пули не заметили защитную пелену и впились ему в грудь. Он упал, а щит исчез, и я за секунду оказался рядом. Меч сам выскочил из ножен и оказался у меня в руке, и, схватив его за волосы, я сказал как можно громче: «Никто не дергается или он труп? Забирайте ящики», — обратился я к его сопровождающим, — «и как можно быстрее». Когда они двинулись к сырью, я наклонился и тихонько прошептал: «Откроешь портал, останешься жив, если нет, то мой клинок выпьет тебя до капли». Чуть-чуть надавив лезвием на шею, я пустил ему кровь, чтобы показать, что не шучу. Маг оказался понятливым, и также тихо ответил: «Ты даже не понимаешь, куда лезешь, как-нибудь разберусь». Через 2 минуты мы были готовы к переходу, и семерка дрожащей рукой вытащила из кармана свиток. Сломав его, он активировал портал, и мы переместились наизнанку. Вот только то, что я там увидел, заставило меня как можно крепче сжать меч и молиться Барсу: «Нарушитель, бросьте меч и ложитесь на землю, иначе будете уничтожены». Огромная махина из металла появилась из ниоткуда и направила в мою сторону монструозного вида пушку. «Мда, мать его за ногу, вы серьезно, робот?» Глава 7. Он был похож на паука-переростка, в самом центре которого была кабина. В самой кабине был виден силуэт человека, но не более. «Еще раз повторяю, нарушитель, бросьте меч и ложитесь на землю. Третьего предупреждения не будет. Железяка, «А ты уверен, что твой корпус выдержит мою магию?» Я демонстративно зажег на ладони небольшой огнешар. Вот только, судя по всему, это его не сильно впечатлило. «Лучше слушайся его», — прохрипел Семерка. «Твой магический щит не выдержит удара снарядов, уже проверяли». Вот только неожиданно для всех на арене появился новый персонаж. Из-за робота появилась высокая фигура в футуристической броне с длинной винтовкой в руках. «Невиллу отставить!» — гаркнул он на оператора робота, а потом повернулся в мою сторону и поднял забрало шлема. «Извините моего товарища», — улыбнулся молодой парень лет 20, он туго соображает. «Приходится иногда давать по шее, чтобы мозги включились. Меня зовут Бальтазар, а вы, я так понимаю, один из операторов силы этого мира?» Я непонимающе глянул на него, и парень, нахмурив лоб, будто что-то вспоминая, и наконец-то сказал: «Извините, забыл, как вас тут называют. Вы же маг, правильно?» «Допустим», — ответил я, не спуская с него глаз. «А вы кто и почему так свободно общаетесь на моем языке?» «О, это довольно долгая история, но я вам обязательно расскажу, если вы отпустите нашего помощника. Все-таки он работает на нас, и мы гарантировали ему жизнь. Вот только я нет». Резкий взмах, и голова Семерки слетает с плеч, а кровавый фонтан брызжет прямо на меня. Мда, кажется, в глаз попала зараза. Парень даже бровью не дернул, а вот робот был опять зашевелился. Однако Бальтазар поднял руку, и робот вновь замер. «Вы только что убили человека, который представлял наши интересы в вашем мире. Можно узнать, почему?» «Он воровал не у тех людей», — хмыкнул я, убирая меч в ножны. «А в нашей империи не принято воровать стратегические ресурсы». «Воровал?» — сильно удивился парень. «А разве он их не покупал?» Я посмотрел на него, как на идиота. Парень серьезно думал, что это сырье у нас покупают. «Да, я не удивлюсь, если мертвый Семерка нашел возможность зарабатывать таким вот экстравагантным способом, и никто, кроме него и его помощников, не знал об этом. Кстати, насчет них, они стояли возле ящиков с сырьем и боялись даже дышать в мою сторону, видимо, надеясь, что я про них забуду. Вот только я не забыл, поэтому мой автомат дернулся два раза, и еще два трупа упали на сухую почву изнанки. Вот теперь мы можем поговорить», — сказал я, повернувшись к парню. «Мне очень интересно, откуда наизнанке люди, которые явно не принадлежат нашему миру». «Что ж, теперь мы и правда можем поговорить», — как-то печально ответил Бальтазар. «Что вы хотите узнать?» «Все, но если можно покороче». «Хорошо, тогда слушайте». Минут через 40 мне пришлось остановить парня, ведь у меня уже голова пухла от информации. Если коротко, то передо мной были представители другого мира, которые пошли по технологическому пути. Наизнанку они наткнулись случайно, когда одна из корпораций их мира испытывала новейшую установку по проколу пространства. Те же порталы, если по-нашему, то сделанные при помощи технологий. Изначально они рассчитывали попасть на другую планету, но что-то пошло не так, и их выбросило сюда. Несколько разведчиков столкнулись с группой магов, и маги легко их перебили, несмотря на все их технологии. После этого на другой стороне смекнули, что тут можно делать дела, и направили сюда уже серьезную группу. Вот только маги к тому моменту передрались между собой, и в живых остался только Семерка. Он тоже был не дурак и через несколько дней смог договориться с иномерцами. Вернувшись в Варшаву, он скупил всевозможные материалы и принес их наизнанку. Многое из того, что он принес, было бесполезно. В итоге остановились на каком-то металле с изнанки и на сырье. Сырье идеально подошло для какого-то там медицинского препарата, и иномерцы платили золотом за каждый бутылек. А вас не смутило, что кроме него с вами больше никто не общался? Может, он преступник, или что похуже? Какая нам разница? Удивился Бальтазар. Ваш мир — это ваш мир, мы тут исключительно по делу. И находясь тут, мы никоим образом не нарушаем законы вашего мира. Мда, а ведь он прав, как ни крути. Они ведь наизнанке, а все остальное делал Семерка. Жаль, что я так и не узнал, работал он сам или у него и правда есть хозяин. Обычно такие маги принадлежат сильному роду, но перстня я не нашел. Видимо, снял перед делом. И что дальше? Ваш партнер по бизнесу мертв. Какие ваши дальнейшие действия? Мы бы хотели продолжить дело с вами, пожал плечами парень. Нам без разницы, кому платить. Кстати, вот плата за ящики. Один из лап робота отцепил из-под брюха небольшой контейнер и положил его передо мной. Когда тот открылся, я не смог сдержать удивленный возглас. Мать моя, княгиня, это же платина. Сколько тут? Ровно 200 килограмм, с улыбкой ответил парень. Столько запросил наш партнер в прошлую встречу. Мда, а ведь тут не 1 миллион рублей. И что мне со всем этим делать? Вот что, парень, давай так, я сейчас вернусь обратно в свой мир, поговорю с некоторыми людьми, а завтра приду сюда и дам тебе ответ. И да, я не обещаю, что вы в дальнейшем получите сырье, но зато могу обеспечивать вас другими компонентами. Мои слова явно ему не понравились, но парень сдержался. Договорились, натянуто улыбнулся он, мы будем вас ждать ровно сутки. Чудненько, улыбнулся я и, вытащив меч из ножен, одним взмахом создал портал и под охреневший взгляд Бальтазара спокойно покинул изнанку. И лишь оказавшись рядом с фортом вспомнил, что забыл грозу. Я забыл грозу. Еще один взмах и я на той самой поляне. Успел я как раз вовремя. Там Грабовского уже почти убили. Моя гроза выскочила из авто и отважно защищала барона. Вот только старик уже нацелился на нее. Тронешь мою выдру и я за себя не отвечаю. Рыкнул я и направил на него автомат. А теперь уронили жопы на землю и не двигаемся. Мое появление явно оказалось для них сюрпризом, причем неприятным. И если Врана был готов последовать моему приказу, то старик нет. Он черпнул из своего источника энергию, собираясь атаковать меня, но ни хрена у него не получилось. А вот нехер было играть в хозяина, ублюдок, сказал я, нажав на курок. Во лбу старика появилось аккуратное отверстие, и он упал на землю. А ты, Врана, если не хочешь закончить как он, будь умнее, ложись на землю. Грабовский подошел ко мне, вытирая пот вперемешку с кровью. Кто-то из них зацепил его, но не сильно. А я думал, что вы меня бросили, князь, и уже собирался умирать. Я держу слово, барон, сухо ответил я. Вяжите своего подельника и поехали в город. Не забывайте, нам еще в полицию. Барон обреченно кивнул, но выполнил все, что я сказал. Сначала мы загрузили труп старика в багажник, а потом и связанного Врану. Я сел вместе с ним, чтобы держать его под контролем, а Грабовский лично сел за руль. Его единственного гвардейца убили, и барону пришлось самолично крутить баранку. С горем пополам мы доехали до здания полиции, и там я сдал баронов на руки охреневшему от такого зрелища дежурному. Однако он ничего не мог сделать, ведь они при мне написали чистосердечное и поставили свои подписи. Что ж, теперь их ждет каторга, хотя может, если заплатит достаточно, обойдется. Выйдя из здания, я взял грозу на руки, выдра сильно устала, все-таки дралась с магом 6-го уровня. Ну что, моя хорошая, хоть ты меня и не послушала, но лосось заслужила. И даже не один. Она довольно пискнула, и ловко цепляясь лапками полезла мне на шею. Вот там мы и шли к форту, я и выдра у меня на шее. Редкие прохожие смотрели на меня как на какую-то диковинку, но мне, честно говоря, было плевать. Теперь бы еще придумать, что делать с новыми гостями. А ведь что-то делать придется, иначе найдется еще какой-нибудь ушлый тип, который может предложить иномерцам то, что не следует. Изнанка. Вы зря поверили этому головорезу. Невилл выбрался из кабины робота и сел рядом с Бальтазаром. Инен даже не взял платину, где гарантия, что он не вернется сюда с большими силами, чтобы уничтожить нас. Судя по всему, он из знати. И таких, как он, нельзя просчитать. Ты прав и одновременно не прав, друг мой, улыбнулся Бальтазар. Ты разве не заметил, что этот человек не сильно удивился, увидев меня и тебя? Вспомни, как вели себя аборигены в нашу первую встречу. Они смотрели на твоего малыша круглыми глазами, было видно, что они никогда не видели шагоход. А этот лишь немного удивился, словно не ожидал увидеть такое именно здесь. Но он явно знаком с продуктом высоких технологий. А ведь правда, озадаченно почесал затылок Невиллу, этот не удивился. Но почему? Есть у меня одна теория, улыбнулся Бальтазар, но я пока оставлю ее при себе. Форт не спал. Вернулся Гриша с солдатами и не с пустыми руками. Этот проныра не просто занимался истреблением преступности, но еще и пополнял карманы. Видимо, решил действовать по принципу «грабь награбленное». Я зашел как раз, когда он рассказывал девушкам, как он героически справился с главарем мелкой банды. И если Вика просто слушала, то Инга буквально смотрела парню в рот. Нет, тут все-таки любовь или я ничего не понимаю. Герман, ты вернулся. Вика заметила меня первая и, вскочив со стула, кинулась мне на шею. С тобой все в порядке? Конечно, а разве могло быть по-другому? Не забывай, у тебя самый сильный мужчина на свете. Я чмокнул девушку в лоб и довольно улыбнулся. Наконец-то можно отдохнуть. Садись за стол, ты должен нам все рассказать. А я пока разогрею тебе еду. Сев за стол, я положил рядом грозу и дождался, пока Вика принесет ей рыбу. И пока выдра довольно грызла свое угощение, я вкратце рассказал ребятам все, что произошло, промолчав лишь о встрече с иномерцами. Хоть Львов мой вассал, а Инга почти его жена, Им пока рано знать некоторые вещи. Так теперь мы можем вернуться домой?» Улыбаясь, спросила Инга. «Признаться, тут скучно до невозможности, и если бы не лисий хвост, я бы померла от скуки. А так она хотя бы развлекала меня своими историями. Ну, насчет дома я узнаю только завтра. Надо созвониться с Орловым, но ты, Инга, можешь ехать хоть сейчас». «Ну нет», — хмыкнула девушка. «Как только я уеду, тут обязательно случится что-то интересное. Поэтому либо вместе, либо никто». «Правильно, любимый, угу», — Гриша кивнул, протягивая руку за очередной тарелкой с мясом, но, получив по рукам, сделал вид, что насытился. «Мда, идиллия. После быстрого перекуса я пошел в душ, и, выходя, уже собирался лечь спать, когда мой мобилет зазвонил. «Доброй ночи, князь», — услышал я довольный голос Орлова. «Со мной только что связались из полицейского отделения Варшавы и все рассказали. Поздравляю вас с решением проблемы. Вот только можно один вопрос?» «Валяйте», — устало ответил я, — «только быстро, а то я хочу спать». «Почему полиция? Нельзя было притащить их в форт? Я просто устал и выбрал самый простой вариант». «Но разве это проблема?» «Нет, конечно», — хмыкнул граф, — «просто было интересно». «Что ж, тогда не смею вас больше тревожить, можете идти спать. Но завтра жду от вас звонка с более обстоятельным рассказом». «Договорились?» «Договорились. Доброй ночи. И вам того же». Закончив разговор, я выключил мобилет и лег рядом с Викой. Прижавшись к ее приятно пахнущему телу, я закрыл глаза и провалился в сон. Мир Барса. Барс мирно дремал на своем любимом валуне, когда на краю поляны появились хранители. Они пришли, как всегда, неожиданно, но бог уже привык к этому. «Приветствую, хранителей. С чем пожаловали на этот раз?» «Твой подопечный вновь лезет куда не надо, Барс, угомони его. Подробнее можно?» Хищно оскалившись, он соскочил с камня и приблизился к призрачным фигурам. «Что такого сделал человек, что хранители вновь решили вмешаться?» «Пока ничего. Однако в скором времени он получит доступ к другому миру, и если он попытается повлиять на ход истории при помощи своих новых друзей, нам придется вмешаться. Держи своего князя в узде, Барс, и тогда никто не пострадает». Сказав это, хранители растворились, оставив Барса в ярости. «Как же вы мне надоели, напыщенные ублюдки. Рано или поздно кто-нибудь обязательно покажем вам, что нельзя просто так вмешиваться, когда вам захочется. Какие вы хранители, вы давно просто клещи, что сосут кровь и силу из тех, кто слабее». Еще некоторое время Барс ходил из стороны в сторону, успокаиваясь, а потом поднялся обратно на валун. «Что ж, Герман, пришла пора нам вновь пообщаться. Надеюсь, ты еще не успел натворить дел. Мне снился прекрасный сон. Я сидел на веранде своего особняка вместе с Викой, а на лужайке перед домом играли дети, мальчик и девочка, оба с рыжими волосами и ярко-зелеными глазами. Я смотрел на них и понимал, что это мои дети, и уже собирался подняться, чтобы поиграть с ними, когда меня нагло выдернули из сна. Как всегда, очутившись на уже знакомой поляне, я увидел Барса на своем любимом камне. «Ну и зачем ты меня выдернул?» — недовольно спросил я. «Ты хоть знаешь, какой прекрасный сон мне снился? Я видел своих детей. Если хочешь увидеть их в реальности, слушай меня внимательно». Барс спрыгнул с камня и подошел ко мне вплотную. Ко мне вновь приходили хранители. «Зачем?» — напрягся я. «У них очередной заказ?» «Нет. Они предупредили, что ты нашел проход в другой мир, и сказали, что если ты попытаешься повлиять каким-либо способом на ход истории, они сотрут тебя, и меня соответственно». «А они не охренели часом?» — возмутился было я, но, видя, что Барс серьезен как никогда прежде, резко успокоился. «И что ты предлагаешь? Я не стану тебя отговаривать от похода в другой мир, но будь аккуратен и не забывай, что хранители наблюдают. Это обычные боги не видят, что творится наизнанке, а вот хранители видят все. Именно поэтому они и хранители». «Мда, а есть в этом мире место, где они не имеют власти? Скоро даже в туалет нельзя будет сходить без того, чтобы за мной кто-то не наблюдал». «Стань сильнее», — невозмутимо ответил Барс. «Десятый уровень не конец, скорее лишь начало пути». Я хотел было спросить про это, но удар лапой в грудь вернул меня в кровать. Резко проснувшись, я еще долго нецензурно выражался по поводу хранителей и их методов. Но рядом заворочилась Вика, и чтобы не будить девушку, я спустился вниз. До самого утра я просто медитировал, при этом вспоминая слова Барса. Как он там говорил: «Десятый уровень не конец, а всего лишь начало». Очень интересно, жаль, что, как всегда, он ничего толком не сказал. Изнанка. Бальтазар связался с домом и теперь ждал ответа. То, что придется менять поставщика, парня не сильно напрягало, но у директората может быть другое мнение. И теперь парень ожидал дальнейших инструкций. Когда его планшет завибрировал, он тут же открыл сообщение и впился глазами в экран. Директорат оценил ваши действия и сообщает, что не имеет претензий. Контакт с новым аборигеном разрешен. По возможности попытайтесь завлечь его в наш мир. Корпорация начала войну, и нам нужны нестандартные бойцы. За выполнение задания вам обещана награда в 200 тысяч кредитов. Еще раз перечитав сообщение, Бальтазар улыбнулся. 200 тысяч – это огромные деньги, ему больше не придется работать в таком месте, он сможет наконец купить дом и сделать предложение любимой женщине. Что ж, абориген, твоя судьба предрешена, придется тебе поработать на корпорацию, тихо прошептал он, и вполне возможно, что тебе это даже понравится. Глава 8. Утро началось довольно весело. Сначала спустилась злая Вика, которая решила, что я опять куда-то уехал. Увидев меня, девушка устроила мне небольшую лекцию о том, что нельзя оставлять девушку одной в постели, если не хочешь, конечно, получить с утра ее недовольство. Мне пришлось клятвенно пообещать ей, что я больше не буду так делать, а также рассказать ей, почему я не спал половину ночи, и почему ты не рассказал мне об этом вчера. Не хотел, чтобы Инга с Гришей узнали. Они, конечно, наши друзья, а Львов даже мой вассал, но это чересчур серьезная информация, сама понимаешь, и я не могу делиться такими вещами, не разобравшись сам. Вика подошла ко мне вплотную и взлохматила мои волосы. Ты, как всегда, чересчур усложняешь. Зачем тебе лично этим заниматься, если можно поручить это дело помощникам? У тебя есть вассалы, слуги рода, в конце концов есть я. Ты не один, запомни это. Я прижал девушку к себе и, закрыв глаза, вновь вспомнил тот сон, где были наши дети. Поскорее бы увидеть их в реальном мире. Еще некоторое время мы сидели обнявшись, но потом к завтраку спустились Инга с Гришей, и мне пришлось оторваться от Вики. Не наигрались в спальне, голубки? Инга ехидно улыбалась, рассматривая нас. Видишь, Гриш, мы тут лишние, пойдем обратно. Инга, иногда мне хочется тебя высечь, но потом я вспоминаю, что ты дочь барона, и еще сильнее хочу. Ты когда-нибудь начнешь вести себя как аристократка? Кто бы говорил, Барсов, хмыкнула девушка, по-хозяйски развалившись на небольшом диванчике. Ты то себя со стороны видел, да ты больше бандит, чем ариста, так что не надо тут из себя строить непонятно кого. Мда, уела. Но не забывай, я парень и к тому же князь, а ты девушка. Вот станешь невестой Львова официально, тогда я отыграюсь. Инга фыркнула и сделала вид, что меня тут нет. Честно говоря, я уже привык к ее колкостям, и они меня даже забавляют. Иногда мне кажется, что Инга уличный котенок, которая любит рычать и шипеть на тех, кто слишком близко подходит к ней в попытке погладить. Ладно, детишки, пошли завтракать. Вика снисходительно смотрела на нас и именно поэтому не успела защититься, когда я шлепнул ее по упругой попке. Ойкнув, она подпрыгнула и посмотрела на меня виноватым взглядом. Правильно, ибо нифиг. После вкусного завтрака я оставил девушек в доме и, взяв Гришу под локоток, отвел его на улицу. Ну давай, рассказывай, какие у тебя результаты по бандитам? Думаю, мы справились, господин. Мы смогли разобраться с 10 группировками, большинство бандитов сдались в плен, но, конечно, пришлось и пострелять. Однако зачем мы это делали, если вы и так сами разобрались с проблемой? Ну, как минимум вы неплохо заработали, хмыкнул я, а значит, это уже было не бесполезно. Гриша тоже улыбнулся и хотел было что-то сказать, но в этот момент у меня в кармане зазвонил мобилет. Мда, Орлов, видимо, решил не ждать, когда я ему позвоню, и набрал сам. Добрый день, князь. Голос Орлова был полон бодрости, как будто он не старик, а молодой парень. Надеюсь, вы хорошенько выспались, потому что я хочу услышать подробный рассказ о вчерашних событиях. Потратив полчаса на то, чтобы в подробностях рассказать графу все, что происходило, я получил от него устную благодарность и заверение о том, что остальные 3 броневика будут у меня через 2 дня. Также граф освободил меня от должности командующего, чем я был несказанно рад. Как-то неуютно я чувствовал себя в шкуре военного. Вернувшись в дом, я обрадовал остальных насчет того, что теперь мы можем ехать домой. И когда мы вернемся, мне уже можно начать собираться. Инга первая вскочила со стула, и мне пришлось ее притормозить. Для начала нужно дождаться, пока приедет тот, кто заменит меня. Но ты, Инга, можешь уехать уже сейчас. Кстати, да, что там с лисьим хвостом? Она пришла в себя, девушка почти выздоровела, но пока еще слаба. Такая рана не проходит просто так, она была на грани смерти. Надеюсь, к тому моменту, как мы будем выезжать, она будет в порядке. А теперь, ребят, извините, но мне надо пообщаться с Викой. Инга с Гришей кивнули и покинули гостиную, а я, указав девушке место рядом с собой, стал думать, как ей помягче сказать, что мне вновь надо наизнанку. Однако Вика сама догадалась, и печально улыбнувшись спросила: «Ты снова хочешь пойти наизнанку? Все-таки собираешься лезть в дела с этими иномеринами?» «Не то чтобы хочу, но упускать такую возможность глупо. Это шанс как можно быстрее возвысить свой род, сама понимаешь, пока мы не будем в безопасности, я не смогу привести тебя в свой дом. Глупенький, я готова хоть сейчас переехать к тебе. Я взрослая девочка, и в случае чего смогу за себя постоять, я знаю, но ты не должна этого делать, ведь для этого у тебя есть я. Иначе зачем еще нужен мужчина?» Девушка вновь улыбнулась, но на этот раз весело. «Иди уже, мужчина, и возвращайся как можно быстрее. Ты кого-нибудь берешь с собой?» «Ага», кивнул я, «возьму Грозу и Трофима. Он разведчик, может заметит больше, чем я. Да и старик полезен, многое умеет и многое знает». «Хорошо, обещай мне, что не пропадешь на год, случайно перейдя в другой мир. Иначе я лично приду по твою душу, и мстя моя будет страшна».